26 марта 1904 года. 22:35 по местному времени. Острова Эллиота. Полевой лагерь учебной бригады морской пехоты. Подполковник Новиков Александр Владимирович. После отбоя в лагере наступила долгожданная тишина. Переминался с ноги на ногу часовой с винтовкой, в белой пехотной форме под традиционным грибком. В штабной палатке кто-то перебирал струны гитары. «Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза». У него, кажется, там осталась девушка, и теперь до нее дальше, чем до какой-нибудь Альфа-Центавра. На местных корейских красавиц он не смотрит, а все сохнет по своей Лидочке. «Эх, Костик, Костик!» В палатку не захожу, стою у входа, курю, смотрю на звезды. Они такие же, как и у нас в 2017-м. Что для них 100 лет? Тьфу, ерунда. А в палатке Костя немного поперебирал струны и продолжил. «Про тебя мне шептали кусты, в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. На звуки Костиных музыкальных экспериментов к штабу подошли несколько темных фигур. В свете фонаря блеснули звездочки на погонах. «Господин подполковник, разрешите обратиться?» «Разрешаю». Я последний раз затянулся и отбросил в сторону почти докуренную сигарету. «Мичман Витгефт, Владимир Вильгельмович», — ответила мне одна из неясных теней. «Скажите, господин подполковник, а что это была за песня? Первый раз слышу, но дивно хороша». «Это...» Я замялся, пытаясь подобрать слова, но потом махнул рукой. «А, впрочем, прошу посетить наше импровизированное офицерское собрание. Теперь вы почти одни из нас, так что добро пожаловать». Я распахнул полог палатки, пропуская офицеров внутрь. Кроме Кости, внутри был, конечно, слон собственной персоной. Но кто бы мог подумать. В углу, скрестив руки на груди, стоял полковник Агапеев. Видно, у него тоже где-то там далеко осталась любимая женщина, ибо его взгляд витал не здесь и не сейчас. Со стола были убраны все бумаги. Несмотря на свой образ рубахи парня, капитан Рагуленко в служебных делах аккуратист, и сейчас эти документы наверняка покоятся в чреве походного сейфа. А вместо них на столе наблюдается початая едва на четверть бутылка настоящей местной Смирновской, а не нашей подделки из 21 века, а также тарелки с разнообразной снедью, посмотрев на которые, можно написать поваренную книгу на тему «Холодные закуски корейской кухни». «Костя, у нас гости!» Слон упруго соскочил со стола, на краешке которого сидел, когда слушал пение лейтенанта Жукова. «Товарищ подполковник, за время моего дежурства происшествий нет. Больных и самовольно отсутствующих не имеется. Докладывает капитан Рагуленко». «Вольно?» Я потянул носом. «Пил?» «Ну да, товарищ подполковник. Только пару шотов». Слон пожал плечами. «Только чтобы компанию поддержать». «Вижу». Я обернулся к вошедшим в палатку офицерам. «Ну что ж, господа, давайте знакомиться. По-настоящему самый суровый первый отбор вы прошли. Так что теперь нам и в бой идти вместе, и помирать, не дай бог, рядом. Итак, господа, сейчас мы вне службы, так что ваш покорный слуга, подполковник Новиков Александр Владимирович. Вот этот юноша с гитарой, лейтенант Жуков Константин Петрович, герой захвата Эллиотов, истребитель самураев. Вот этот господин, все не могущий забыть свои американские привычки, капитан Рагуленко Сергей Александрович. Тот, кто сведет с ним приятельские отношения, сможет обращаться вне службы к нему по-простому — Слон. Полковника Агапеева Александра Петровича вы уже все знаете. А теперь, господа офицеры, попрошу представиться. Исполняющий обязанности командира 1-го батальона, капитан Деникин Антон Иванович. Исполняющий обязанности командира 3-й роты, лейтенант Зильгейм Лев Николаевич. Исполняющий обязанности командира 3-го батальона, капитан по адмиралтейству Петерсов Алексей Федорович. Исполняющий обязанности командира 2-й роты, поручик Карбышев Дмитрий Михайлович. Исполняющий обязанности командира 9-й роты, лейтенант Быков Иван Николаевич. Исполняющий обязанности командира 11-й роты, лейтенант Лавров Михаил Иванович. Исполняющий обязанности командира 4-го батальона, лейтенант Колчак Александр Васильевич. Исполняющий обязанности командира 16-й роты, мичман Витгефт Владимир Вильгельмович. Ну что ж, господа офицеры, вот и познакомились. Еще раз поздравляю с успешным зачислением в учебный состав. А сейчас, я выразительно посмотрел на слона, Сергей Александрович, исполни, будь добр, нашу специальную. Слон пожал плечами. Как пожелаете, Александр Владимирович. Затем он взял у Кости гитару, провел пальцами по струнам, чуть подкрутил колки, потом поднял голову. Господа офицеры, посвящается всем, кто сражается за Родину, то есть нам с вами. Потом ударил по струнам, и господа офицеры замерли. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу-плечо врастаем в землю тут. Горит и кружится планета, над нашей Родиною дым, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. На припеве голос старшего лейтенанта взлетел вверх, и я почувствовал, как у меня у самого по телу побежали мурашки. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненья прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон. 10-й наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим, а нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Стих последний аккорд, и в наступившей тишине слон отложил гитару в сторону. После некоторой паузы, заполненной гробовой тишиной, офицеры разразились бурными аплодисментами. Я подмигнул слону. Господа офицеры, как командир бригады предлагаю сделать эту песню, написанную будто про нас, нашим официальным бригадным гимном. От входа в палатку раздалось деликатное покашливание. Я поднял глаза и увидел стоящего на пороге отца Спиридона. «И кто же автор сей замечательной песни?» Батюшка бесшумными шагами вошел внутрь. «О, нет, в ней нет ничего предосудительного, даже наоборот. Но просто любопытно». Я пожал плечами. «Ну, что с того, что автора еще нет среди живущих? Это делает ее хуже?» «Совсем нет, но...» Смутился отец Спиридон. «Отче, не продолжить ли нам дискуссию у меня в палатке?» Я показал на выход. «По-моему, так будет лучше». Отец Спиридон кивнул. «Думаю, да, Александр Владимирович, вы правы. Господа, прошу нас извинить, но мы с господином подполковником уединимся для более содержательной беседы. Я понимаю ваши чувства от зачисления в штат, но не забывайте, что сей день посвящен страданиям Господа нашего Иисуса Христа на кресте». Произнося эти слова, батюшка широко перекрестился и вышел из штабной палатки. Козырнув на прощание офицерам, я последовал за ним. Там же, 15 минут спустя, палатка командира бригады. Подполковник Новиков Александр Владимирович. Я откинул в сторону полог палатки и указал рукой на единственный стул. «Проходите, отче, садитесь. Что будете пить? Чай или водку?» Батюшка аккуратно устроился на хлипком походном стульчике. «Отчего ж, Александр Владимирович, такой, не побоюсь сказать, радикальный выбор? И если вы предлагаете мне чай, то отчего ж я не вижу здесь самовара?» Я сел напротив него, прямо на узкую койку. «Ну, отче, мне казалось, что термос уже изобретен, простая вещь ведь. Вот водка». С этими словами я вытащил из-под кровати непочатую бутылку, потом указал на стоящий посреди стола термос. «А вот чай». «Ну-с, отец Спиридон, выбирайте». «Грешен я насчет водочки», — склонил голову отец Спиридон. «Каюсь. А посему воздержусь. Поглядим, что за чай в этом вашем термосе». «Изыди, сатана!» — отправил я бутылку беленькой обратно под койку. «А я вот сам очень небольшой любитель этого дела. Только по чуть-чуть и под настроение». «Под настроение, конечно, можно». Отец Спиридон принял стакан с горячим чаем. «Но сейчас не тот случай», — подхватил я. «Слушаю вас, отец Спиридон». Батюшка отхлебнул горячего чаю и поморщился. «Крепкий, зараза, прости господи. И как вы эдакой пьете? А вообще, Александр Владимирович, это я вас слушаю. Любопытно мне, кто вы и что вы. Да еще замысел господень понять хочу. Чего он добивался, приводя вас в наш мир? Только ли разгрома японского флота? Или цель ваша куда шире?» «Да, батюшка, вопрос философский. Его под другой напиток обсуждать надо. Но попробую. Так сказать, как участник и очевидец. Замысел Божий обсуждать не буду, поскольку не знаю, да и не гоже. Вообще, святой отец, кто этого не видел, тот не поймет. Общее ощущение от обстановки в 2017 году — это тупик. Добротный такой тупик истории, из которого ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад, а мутная жижа поднимается все выше и вот-вот захлестнет всех с головой. Подробнее, если пожелаете, поговорите на эту тему с Павлом Павловичем Одинцовым. Он-то непосредственно политикой занимался. А моя специальность, знаете ли, служить России, убивать ее врагов. Что и буду делать, невзирая на то, какой год на дворе. И сделать тут можно многое. Мы, отец Спиридон, не просто имеем больший, да и лучший опыт в военном деле. Мы еще и мыслим по-другому, быстрее и более рационально. И задача нашей бригады не просто создать более совершенную боевую единицу, с помощью которой можно выиграть одно или два сражения. Нет. Я думаю, главное — привить господам офицерам образ мышления, при котором они будут выбирать место и время сражения и побеждать через то, что навяжет противнику свою волю. Вы еще не знаете, но среди наших офицеров есть люди, про которых мы точно знаем, что они обладают особыми военными талантами. А также некоторое количество способной молодежи, про которую мы не знаем ничего, кроме того, что они погибли на этой войне. Как любит говаривать Гауптман Слон, алис капут. Это в том смысле, что любой из таких условных покойников может обладать неизвестным нам талантами. Господа офицеры больше не будут руководить огнем стрелковой цепи, стоя в рост и привстав на одно колено. Скольких юных прапорщиков и подпоручиков унесли вражеские пули из-за бессмысленной бравады? Вы в курсе, что наши крейсера задержали в Восточно-Китайском море пароход, на котором в Корею плыли британские охотники на людей, снайперы? Их основной жертвой как раз и стали бы наши русские молодые офицеры. Вот так-то, отче, не все так просто. Я одним глотком допил остывший чай. «Еще?» «Да, пожалуй». Отец Спиридон пододвинул мне свой стакан. «И все-таки во всем этом должен быть какой-то высший замысел». «Я же сказал, отец Спиридон, обращайтесь к товарищу Одинцову. Он подробнее расскажет вам о смыслах происходящего. Я же могу сказать только то, что думаю сам. Россию надо увести с ее гибельного пути в 20 веке. Ну, не допустить противоестественного союза с Англией. Аккуратно отодвинуться от предательницы Франции, но и с жадиной Германией тоже в законный брак не вступать. И выигрывать все войны, и после каждой войны усиливаться, невзирая на вопли европейских партнеров. Ибо вся эта Европа — сплошное предательство. Грязь и мерзость, Содом и Гоморра. Вот вы, священник, что же вы скажете про такое явление, как однополый брак? Вот оно, будущее мира, если мы потерпим неудачу, содомиты, захватившие власть в сильнейшей стране мира. Тогда вернутся самые мрачные времена языческой Римской империи. А вы говорите, какой замысел? Замысел, скорее всего, прост. Попробовать с нашей помощью сделать все иначе. А остальное — сплошная метафизика, в которой я не силен, увы. Понятно. Отец Спиридон посмотрел мне в глаза. А вы-то сами что думаете? А я, отче, не думаю. Я просто порву любого, кто попробует причинить вред России. Хоть революционера Ульянова, хоть американского банкира якобы Шифа. Неважно. Сделал зло моей родине, дал денег или оружие ее врагам, умри и не жалуйся на судьбу. А то много таких гадящих из-за угла. Пусть знают, что эта профессия стала смертельно опасной. Вам же, батюшка, предстоит с нами идти до конца, так что готовьтесь. В том числе к истязанию тела через физические упражнения. Бойца я из вас делать не собираюсь, но вот 50-верстные марш-броски вы должны будете совершать вместе с бригадой. Ибо вы нужны будете мне там, на поле боя. И не пугайтесь, у вас впереди еще полтора месяца. За это время вы как раз придете в форму. Ну, а в бою? В бою все в руке Божьей. Отец Спиридон широко перекрестился. Захочет, возьмет мою жизнь. Не захочет, нет. И негоже мне увиливать, коли надо, для дела. Я усмехнулся. Да, батюшка, сделаем мы из вас настоящего военного капеллана. Это ваши коллеги в 21 веке, когда после гонений возрождали русскую православную церковь, задумали по образцу армии европейских ввести в армию офицеров-священников. Кажется, для этого даже создали специальную военную семинарию. Но до нас это новшество дойти не успело. Видите ли, наш солдат будет уважать вас еще больше, а проповеди слушать внимательнее, если увидит, что вы делаете все то же, что и он, только не берете в руки оружие. Может, вам тогда и нас, закореневших, без веры, удастся привести в лоно церкви. «Так что же, вы совсем не верите в Создателя?» Отшатнулся отец Спиридон. «Кто вам сказал?» «Верю, конечно. Только вера моя, по духу оставаясь православной, в своих деталях настолько неортодоксальна, что этот вопрос даже не стоит обсуждать. А вы пока свое внимание обратите на работающих на базе корейских женщин. Насколько я помню историю, эта нация готова воспринять новую веру. И те корейцы, что жили среди русских, в конце концов восприняли православие. А конкретно эти люди после всего пережитого сторицей вознаградят даже минимальные ваши усилия. А сейчас попрошу оставить меня, ибо час поздний, а у вас и у меня завтра будет тяжелый день». Отец Спиридон встал. «Спокойной вам ночи, Александр Владимирович. И спасибо вам за содержательный разговор. Надеюсь, что он не последний. А сейчас откланиваюсь. До завтра». Отец Спиридон ушел. А я все думал, не сказал ли я чего лишнего. Нет, больше никогда не буду вести серьезных разговоров, когда глаза слипаются и жутко хочется спать. Но что сделано, того не изменишь, и вылетевших слов не воротишь. Аминь. «27 марта 1904 года, 5:45 по местному времени. Желтое море, 37 градусов северной широты, 126 градусов восточной долготы. БПК «Адмирал Трибуц». Капитан первого ранга Карпенко Сергей Сергеевич. Из тяжелого предутреннего сна меня вырвал вызов по внутренней связи. «Товарищ капитан первого ранга, неопознанные цели на радаре, прямо по курсу». Первая мысль про Соню, проскочившая в голове, была: «Ой, мля, лишь бы не англичане. Рановато нам еще бодаться с владычицей морей». Это были мысли, а вслух я на автомате задал вопрос. «Что за цели, на какой дистанции, в каком количестве?» «В настоящее время дистанции до головного 252 кабельтова. Три крупных цели водоизмещением в 3-4 тысячи тонн и 8 мелких целей по 150-200 тонн. Капитан третьего ранга Бондарь предполагает группу из 4 старых японских крейсеров и 8 миноносцев», — ответила рубка. «А не англичане?» — недоверчиво переспросил я. «Ну да, он же у нас эксперт». «Почти. Буду у вас через 10 минут. А пока объявляйте тревогу и предупредите Аскольд». «Так точно. Есть объявить тревогу и предупредить Аскольд». Рубка отключилась. «Вот ведь». Устал я за этот рейд больше, чем за все свои предыдущие походы вместе взятые. Даже наш бросок к Порт-Артуру 2 недели назад по сравнению с этим рейдом казался легкой прогулкой. Там мы ломились через японские воды, как слон через огород. Рядом была огневая мощь быстрого. а в абордажах участвовала целая рота настоящей морской пехоты. Кроме того, нас тогда совершенно никто не ждал, и мы всегда оказывались для противника крайне неприятным сюрпризом. Да и призов мы тогда захватили в два раза меньше, а огневая мощь у нас была больше. Увы, в этом походе, особенно сейчас, у меня было ощущение, что я тащу к поезду кучу чемоданов, которые совершенно невозможно бросить, а помогает мне пара великовозрастных увольней, у которых все валится из рук. И вот эта долбанная засада. Пока все эти мысли прокручивались в голове, я быстро оделся и почти бегом направился в рубку. Ознакомившись с обстановкой, я первым делом вышел на связь со Скольдом. Капитан первого ранга Рейценштейн был уже в боевой рубке. «Николай Карлович, наблюдаем 4 крупных и 8 мелких целей. Крупными целями предположительно являются японские бронепалубные крейсера типа Мацусима и еще один из крейсеров 6-го отряда, возможно, Чиода. Мелкие цели очень похожи на 2 отряда номерных миноносцев, каждый по 4 единицы». «Сергей Сергеевич, вы уверены?» — недоверчиво переспросил Рейценштейн. «Абсолютно точно», — ответил я. «В Желтом море больше ни у кого нет 4 крейсеров по 3-4 тысячи тонн, не говоря уже о таких мелких миноносцах, только у японцев. Так что считайте, что рандеву нам назначил лично мистер Катаока». «Но как они узнали?» — недоумевал Рейценштейн. «Ну вот тебе и наивный риторический вопрос. Николай Карлович, вы в Артур. В штаб флота радиограммы посылали?» «Посылали. Помните, я вам говорил, что парочка японских или британских шпионов, что одно и то же, при штабе точно есть, а вы мне не верили. Вот вам и результат. О действиях Трибуца вы им не сообщали. Вот вражеские агенты уверен, что все наворотили Аскольд с Новиком. А при виде столь превосходящих сил вы, по их расчетам, или должны спасаться бегством, бросив транспорты, или в неравном бою повторить судьбу варяга. Ибо по количеству артиллерийских стволов японцы превосходят вас как минимум втрое. О нашем присутствии они и не подозревают, иначе бы сидели себе в Чимульпо, дрожали и боялись. Только не надейтесь, что, поняв, с кем связались, они обратятся в бегство. Нет. Это будет для них несмываемым позором». «Николай Карлович, какие у вас соображения по поводу предстоящего боя? Давайте быстро все обсудим, ибо уже минут через 10 надо начинать действовать». «Сергей Сергеевич, бросить транспорты невозможно», — отрезал Рейценштейн. «Понятно, Николай Карлович», — ответил я. «Кажется, это как раз тот самый случай, когда во избежание тяжелых потерь». А сам подумал. «Только вот шквалы и раструбы мы на эту мелочь тратить не будем. Не про их честь товар. Обойдемся средствами попроще». «У вас есть какой-то план?» — переспросил Рейценштейн. Я быстренько прикинул, что, конечно, в моем распоряжении есть недорогой лом, которым можно к черту раскурочить японские крейсера. Это глубинные бомбы от РБУ-6000, если их поставить на минимальную глубину в 6 метров. Но вот для этого надо сблизиться с противником на 30 кабельтовых. А дальнобойность британских 120-миллиметровок, что на Мацусимах, что на Чиоде, 50 кабельтовых. Незадача. Если бы дело было ночью или в тумане, лучше в тумане. Тогда не видно вспышек выстрелов из орудий и трасс-бомб. Искусственный туман — это дым. Кажется, перед походом на Новик с быстрого перегрузили 20 дымовых шашек для постановки дым-завес. Да и слово «шашки» плохо подходит к этим изделиям, больше всего напоминающим 200-литровую бочку из-под ГСМ. Вот и готов план. «Да, есть. Только вот подключите к нашему разговору Новика и Николая Оттовича Эссена. Да побыстрее, пожалуйста, времени у нас почти не осталось». «Здесь Эссен», — раздалось в эфире через пару минут. «Николай Оттович», — кликнулся я, — «у вас на борту должны быть такие большие зеленые бочки, которые вам погрузили с быстрого». «Да, имеются. Я узнавал, что это для постановки дымовой завесы», — ответил Эссен. «Тогда, господа офицеры, план такой. Сейчас Новик немедленно выходит из строя и начинает разгоняться до своих полных 25 узлов, обгоняя наш кильватер слева. По моей команде, Николай Оттович, закладываете правую циркуляцию и начинаете ставить дымовую завесу поперек курса японского отряда. Задействуйте по 5 штук за раз. Так будет надежнее». «А что потом?» — хмыкнул Рейценштейн. «А потом японские комендоры из-за дыма потеряют цели, а огонь Аскольда и Новика будет корректироваться с Трибуца. Таким образом, нам плюс, а им минус. Но это еще не все. У нас есть одно очень мощное оружие, которое будет как раз кстати в данном случае. Но чтобы его применить, надо будет сблизиться с противником на 30-20 кабельтовых. Учитывая нашу безбронность, лучше это все делать, когда они нас совершенно не видят. Ну а так устроим японцам такую баню, что мало не покажется. При должном везении Катаока Трибус вообще не заметит. «Не очень-то и понятно, Сергей Сергеевич, но другого выхода нет», — замявшись, ответил Рисенштейн. «Попробуем сделать по-вашему. А иначе вы правильно заметили, это будет еще один варяг. Начинай, Николай Оттович». Новик выкатился из строя и, набирая скорость, стал забирать влево. Предельно функциональный стальной клин — детище сумрачного германского гения инженеров Штеттинской верфи «Вулкан». Густой дым, низко стелящийся из трех труб, и белопенный бурун под носом. Как там было сказано, пух и прах, прах и пепел. Пока мы разговаривали, дистанция до противника сократилась до 150 кабельтовых, и появилась возможность визуально разглядеть головные корабли противника. С высокой долей вероятности мотилотом японского отряда был бронепалубный крейсер «Икицусима», флагманский корабль вице-адмирала Катаока. «Ах, какой хороший! Сам пришел!» Вспомнил я отрывок из какого-то анекдота. Нуника Мимура оказался вторым номером в списке героически погибших японских адмиралов, а Катаока... Ну что с того? А торчащая вперед 320-миллиметровая дура с выдвигающейся скорострельностью в один выстрел в час вообще сводит риск Новика к минимуму. Тем более, что ни одна из трех СИМ из своего главного калибра за все время службы ни во что так и не попала. Ну, началось. Забравший влево почти на милю, Новик заложил крутую правую циркуляцию, как раз в эссеновском духе, и к черному дыму из труб добавились густые белые клубы из дымовых шашек. Все. Густой дымный занавес стал перечеркивать море. Ветер подхватил дым и повлек его в сторону японских кораблей. Если даже нас заметили, то через пару минут это будет абсолютно неважно в густой дымной пелене. Кроме того, пришло в голову, что японский отряд управляется ротьеровскими фонарями и сигнальными флагами, а в густой дымной пелене это совершенно невозможно. А Новик, заложив на этот раз левую циркуляцию, пошел ставить вторую часть дымовой завесы. На этот раз вдоль японского кильватора, загоняя Катаоку в дымный мешок. Ну вот и все. Время вышло. Мы с разгона врезаемся в сплошную дымную муть. До рубежа открытия огня всего пара минут. В БИУС уже введены характеристики цели и установлены взрыватели на бомбах. С другой стороны, артиллеристы внимательно следят за японскими миноносцами, пытающимися по широкой дуге обойти сближающиеся на контркурсах русские и японские крейсера и прорваться к транспортам. Но Новик уже закончил ставить дымовую завесу и направился в ту сторону. А это настоящая гроза японских миноносцев. Поэтому артиллеристов тоже переключаю на основную цель. С оглушительным ревом к флагманскому японскому крейсеру уходят реактивные бомбы. В эту какофонию вплетается сплошной грохот наших 100-миллиметровых орудий. 2,5 минуты, 6 бомб и 80 фугасных снарядов. Туда же по нашей наводке бьет «Аскольд». Потом вооружение наводится на следующую цель. А вокруг Икицусимы воцаряется настоящий ад. Радар засекает 4 огромных водяных столба, вставших в притирку к борту обреченного японского флагмана, и множество всплесков помельче. 4 всплеска, а бомб было 6. Это что, значит, 2 прямых попадания? Оглушительный грохот, докатившийся до нас, и японский крейсер исчезает с радара. Явно тонкая душа японской шимозы не выдержала нашей грубости и взорвалась в приступе гнева. А бомбы уже идут на второй крейсер, после чего установка встает на несколько минут на перезарядку. Но у нас нет возможности рассмотреть, что там творится, и мы переходим к следующему номеру нашей программы, к Чиоде. Бомбы уходят, и ни одного прямого попадания. Зато 2 близких разрыва почти под самым бортом. Дымовая завеса редеет, и нужно успеть отработать по Мацусиме, прежде чем дым окончательно рассеется и наступит полная ясность. Успели. 5 близких разрывов реактивных бомб и 1 прямое попадание. Ну и артиллеристы добавили свои 5 копеек. Выскакиваем из дымовой завесы и оглядываемся. Картина маслом. Мацусима пылает от носа до кормы, а «Аскольд» уже по-зрячему всаживает в него снаряд за снарядом. Наши тренировки в этом походе не прошли даром. Только вот то, что не все снаряды рвутся, составляет определенную проблему. Но вопрос затаптывания японского крейсера в пучину — это вопрос времени, а не огневой мощи или везения. Чуть дальше Чиода быстро кренится на левый борт, и кажется, вот-вот случится оверкиль. Похоже, те две бомбы, что взорвались у нее вплотную с бортом, основательно порвали подводную обшивку, и теперь мы имеем мини-титаник. Крен уже такой, что ни о какой стрельбе из орудий не может быть и речи. Стволы одного борта смотрят в воду, а другого — в небо. На Мацусиме сильнейший пожар полыхал там, где должна быть дымовая труба, а вот самой трубы не наблюдалось. Ход упал до каких-то 5 узлов, а из клубов черного, как уголь, дыма торчала только единственная мачта с боевыми фор-марсами. А что там поделывают японские миноносцы? 1, 2, 3, 4, 5. Все. Эссен там с ними не шутки шутит. Но шустрые гады уворачиваются и рвутся к транспортам. А вот это они зря. Драпали бы в свой Чимульпа, мы бы и пальцем не шевельнули. А теперь извиняй, если что. Трибут закладывает крутую циркуляцию, нацеливаясь носом на японские миноносцы. Дистанция запредельная для местных, но вполне приемлемая для нас, тем более что Новик дотоптал последний миноносец из первого отряда и теперь разворачивается наперевес головному кораблю второго отряда. Теперь прямой путь к транспортам японцам закрыт, и образовалась классическая картина в 2 огня. Японцы бросаются в рассыпную, и в море наблюдается настоящая куча мала. Причем бросаются они не на утек, а по-прежнему к конвоируемым транспортам. Ну вот хрен вам. Испытанное средство, зенитные над палубой, фугасные на контакт. Очереди по 10 снарядов каждого вида накрывают тот миноносец, которому явно не успевает Новик. Кап-3 Бондарь, как всегда, виртуоз и ювелир. Накрытие. Вздымаются водяные столбы, вспышки зенитных снарядов, бледные в свете дня шапкой накрывают злосчастный миноносец. Летят во все стороны обломки от пары прямых попаданий. Струи дыма из труб вдруг превращаются в жирную кляксу, и из черного облака, ковыляя, выползает нечто весьма отдаленное, напоминающее боевой корабль. Еще одна очередь, и 2 последних японских миноносца с минимальными повреждениями бросаются в сторону Чимульпа. Пусть бегут. Из реактивного бомбомета мы стреляли из центра дымовой завесы, так что они могли видеть не саму стрельбу, а только ее результат. А с пушками мы засветились еще у порта Артура. Было бы иначе, догнал бы и растоптал. Бог уберег от стрельбы по миноносцам кинжалом. А ведь был такой соблазн в самом начале. Пока Новик добивает подранков, наша помощь в этом деле ему не нужна. Оглянемся и посмотрим, что там поделывает Аскольд. А вот у Громадчикова с Рицинштейном все в порядке. Забытый Хасидате тонет и горит, а Аскольд прорезал японский кильватер, вклинившись между тонущей Чиодой и почти потерявшей ход Мацусимой. Сейчас против 8 его 6-дюймовок у Мацусимы только 2 погонных орудия 120 мм. Да и те, судя по той груди металлолома, в которую превратилась ее носовая часть, совершенно не боеспособны. А дистанция абсолютно пистолетная, Кабельтова 3. И русские комендеры безнаказанно посылают в японца снаряд за снарядом в беглом темпе. И что самое удивительное, некоторые снаряды даже рвутся. Ну да, раз снаряды идут вдоль корпуса, даже самая тугая трубка успеет догореть и инициировать подрыв снаряда. Короче, к этому котенку тоже пришел писец. Мацусима так и ушел носом под воду, не сумев даже развернуться к Аскольду бортом, чтобы огрызнуться напоследок. И наступила тишина. Как там у Лермонтова? Тогда считать мы стали раны, товарищей павших считать. Примерно так. Результат. Потоплено 4 японских крейсера, правда устаревших, и 6 миноносцев. Аскольд выпустил 127 6-дюймовых снарядов и 95 3-дюймовых. В ответ получил 4 попадания 120 мм, и бог знает сколько дырок от бронебойных диаметром в 47 мм. Убито 4 матроса, ранен 1 офицер и 8 матросов. Точка. Новик отделался 5 3-дюймовыми надводными пробоинами и 10 47-мм. Убитых нет, ранены 3. Трибус повреждений и потерь в личном составе не имеет, о чем и было доложено на Элиоты, а также минуя штаб флота Макарову с Алексеевым, которые на Петропавловске переместились на внешний рейд порт Артура. К докладу были добавлены мои матюги по поводу необходимости чистки шпионских авгиевых конюшен в Порт-Артуре. Шутки шутками, но попались бы так только Аскольд с Новиком и сбили бы их, как отбивную».